С 2 по 7 мая в спортзале университета имени Ким Ир Сена прошел весенний турнир по настольному теннису среди инвалидов и любителей 2017 года. Соревнования прошли по разным категориям. В них принимали участие инвалиды, любители и иностранцы. Соревнования посмотрели работники Федерации по опеке инвалидов Кореи, любители пинг-понга, трудящаяся и учащаяся молодежь Пхеньяна, постоянный координатор ООН и постоянный представитель программы развития ООН в Пхеньяне Тафан Мишура, сотрудники посольств разных стран в Пхеньяне, спецдокладчик по правам инвалидов при Совете ООН по правам человека Каталина Дебандас Агвилар и ее спутник, находящиеся с визитом в нашей стране иностранцы и зарубежные корейцы. Отличившимся инвалидам и любителям пинг-понга были присвоены кубки, медали и дипломы.